Предисловие. Устройство театра и строение древнегреческой трагедии. Театральные представления в эпоху расцвета греческого общества были тесно связаны с культом Диониса и составляли часть сельских празднеств, посвященных этому богу, о чем напоминал алтарь Диониса, находившийся в Орхестре. Орхестрой называлась центральная часть древнего театра, расположенная между местами для зрителей и скеной. Скена – сцена, то есть палатка – это строение, первоначально служившее для переодевания и выхода актеров. Затем она стала изображать фасад здания, храма или дворца, перед которым развертывалось действие, и служить декоративным фоном. Места для зрителей в V веке до н.э. деревянные скамьи, которые позже заменены каменными сиденьями, располагались уступами, окаймляя подковой орхестру. В Афинах театр был построен на юго-восточном склоне Акрополя, где находилось два храма, посвященные Дионису. Он вмещал более 15 тысяч зрителей. Этот театр, представления в котором устраивались под открытым небом при естественном освещении, послужил образцом для других греческих театров. Греческая трагедия возникла из импровизации и вела свое начало от дифирамба, хвалебной песни в честь Диониса. Большое место в ней отводилось хору, выступающему как одно из ее действующих лиц. Из хора, состоящего из двух полухорий, выделялось трое – предводитель всего хора, корифей, и два предводителя каждого полухория. Почти все трагедии начинались с пролога, в котором обычно содержалась завязка действия. В прологе выступал один актер, произносивший монолог, а иногда два и даже три. Затем на оркестру через боковой открытый проход, то есть парод, выходил хор и исполнял свою первую песню, называемую парод. За пародом следовали эпизодии, диалогические части трагедии, в которых главная роль отводилась актерам, а от хора выступали корифей или отдельные хорефты. Эпизодии отделялись друг от друга стасимами, песнями, которые исполнял хор, находясь на оркестре. Каждый стасим состоял из отдельных частей, строфы и антистрофы, написанных в одном и том же размере. За ними шел эпод, отличный от них по структуре. Лирическая партия актера и хора носила название «Комос». Пение хора сопровождалось музыкой и танцами. Заключительная часть трагедии, когда хор с песней удалялся с оркестра, называлась «Эксод».